По, — поправил мистер По. — Меня зовут По, и я не пострадал. К счастью, похоже, никто не пострадал. Жаль, что не могу сказать того же про мою машину. Но кто вы такой, и что вы делаете с бодлеровскими детьми? — Я скажу вам, кто это такой, — сказал Клаус. — Это... — Клаус, будь любезен, — пожурил его мистер По. Слово «пожурил» здесь означает «сделал замечание Клаусу», хотя у того были весьма веские причины, чтобы вмешаться. Невежливо прерывать взрослых. — Меня зовут Стефано, — сказал Стефано, пожимая мистеру По руку. — Я ассистент, то есть был ассистентом доктора Монтгомери. — Что значит «был»? Что вы имеете в виду? — сурово спросил мистер По. — Он вас уволил? — Нет. Доктор Монтгомери... — Ах, прошу прощения. Стефано отвернулся и сделал вид, что утирает глаза и от огорчения не может слова вымолвить. Воспользовавшись тем, что мистер По не видит его лица, он подмигнул детям и затем продолжал. — Мне тяжело говорить вам это, мистер До, но произошло страшное несчастье. Доктор Монтгомери мертв. — По, — сказал мистер По. — Мертв? Это ужасно. Что случилось? — Я не знаю, — сказал Стефано. — На мой взгляд, змеиный укус, но я ничего не знаю про змей. Поэтому я и отправился в город за врачом. Дети были очень расстроены, я не мог оставить их одних. — Он везет нас вовсе не за врачом, — закричал Клаус. — Он везет нас в Перу! — Вы понимаете, что я имею в виду? — спросил Стефано мистера По, глядя Клауса по голове. — Дети очень, очень расстроены. Доктор Монтгомери собирался сегодня отправиться с ними в Перу. — Да, знаю, — сказал мистер По. — Поэтому я и поспешил сюда сегодня утром, чтобы, наконец, привезти их вещи. — Клаус, я знаю, что ты очень огорчен и взволнован этим происшествием, но прошу тебя, постарайся понять, что если доктор Монтгомери действительно мертв, то экспедиция отменяется. — Но, мистер По, — сказал Клаус с возмущением. — Клаус, пожалуйста, — остановил его мистер По. — Такие вопросы решают взрослые. Совершенно ясно, что надо вызвать врача. — Почему бы вам не поехать к дому? — предложил Стефано. — А мы с детьми тем временем поищем врача. — Хозе! — завопило солнышко, что, пожалуй, означало нечто вроде «ни в коем случае». — Почему бы нам всем не пойти к дому, — сказал мистер По, — и не вызвать врача? Стефано прищурился, и его лицо исказилось от злости. Но он тут же взял себя в руки и спокойно сказал. — Конечно. Мне следовало сразу это сделать. Очевидно, у меня не такая светлая голова, как у вас. Живее, дети, садитесь в джип, а мистер По поедет за нами. — Вместе с вами мы в эту машину не сядем, — твердо сказал Клаус. — Пожалуйста, Клаус, — сказал мистер По, — постарайся понять. Произошло серьезное несчастье. Дискуссии надо отложить. Но беда в том, что я не уверен, заведется ли моя машина. Она совсем разбита.